Таким образом, каждый из двух соперников, герцог Курлянский и Волынский, имел по советнику равно лукавому. Разница между ними была в том, что Зуда с возвышенной и благородной душой действовал из одной бескорыстной преданности и любви к своему доверителю и другу во имя прекрасного и высокого, а Липман, готовый на все низости и злодейства, служил своему покровителю и единомышленнику из частей и злата. Липман вошел в кабинет, весело съежившись, подобно коту, желающему приласкаться к своему хозяину. Но, взглянув на клочки манжет, рассеянных, как обломки корабля после бури, сбавил несколько своего удовольствия. Первое слово его было о малороссиянине. «Все об нем! Да дадут ли мне с ним покой?» — сердито прервал герцог, желая не кстати поиграть лукавством своим советником. «Да неужели вы воображаете, что я так много хлопочу об этой дряни? Если бы вздумал кто, так одно слово!» «Ваша светлость!» — отвечал Липман, униженный с усмешкой, расшевелившую его уши. «Не желаете, конечно, заставлять меня приобретать вновь неоцененное доверие ваше, которое я почитал уже своею неотъемлемой наградой за столь многолетние опыты моего к вам усердия и преданности. И я думаю...» «Что, забавляюсь?» «Да-да, любезный Липман, я пошутил, потому что на лице твоем заметил предвестие чего-то доброго. Знаю, как дело наше важно, по связям его с польскими делами. Но уверен также, что в особе нашего обергофкомиссара и друга мы имеем оберегателя, который не допустит до нас неприятностей. Вы отгадали. Дельце несколько запутанное, которое Гроснет неосторожно хотел разрубить одним взмахом своего меча, кончено благополучно». «Да-да», — сказал герцог, запинаясь от удовольствия. Гроснет погорячился. Зато и я объявил ему, что в случае беды он один отвечать будет. Добрый, преданный малый, но ломит всегда, как медведь. Итак, я имел счастье вполне оправдать доверенность вашей светлости. Надо признаться, что помогла нам много расторопность людей вам преданных. И тобой уж избранных, мой скромный друг». Липман закинул назад свои рыжие космы, и лицо его открылось во всей полноте удовольствия. Он поклонился и продолжал чрезвычайно тихо, так что за дверью никто не мог слышать его разговора. Воевода, подписавшийся для вида, между прочими, в доносе Горденки и давший мне знать обо всем, следил бездельника по горячим следам. В Твери проведал он о подмене малороссиянина, наряженного к празднику. И догадавшись, что Горденко будет нужен в другое игрище, не дал беглецу далеко утечь и прислал его ко мне в самую пору. Горденки нет. Настоящий малороссиянин налицо, и кто скажет противное, наплетет на себя беду. В это дело замешалась была цыганка, умная и лукавая, как сам бес. Однако ж, благодаря средствам, данным мне вашей светлостью, я справился с нею так успешно, как не ожидал. Здесь Липман рассказал свои подозрения, допрос и успех своих действий. Подлинный донос был торжественно подан герцогу. И этот, прочитав его несколько раз, пожал столько же раз руку своему клеврету. «Управься мне с доносчиками, как хочешь, лишь бы концы в воду», — сказал герцог и вынул из бюро несколько листов, которые отдал Липману вместе с подлинным доносом Горденки. «Вот тебе бланки на их судьбу. Выбрав нужное для себя, сожги бумагу». Потом, прибавил он благосклонно, «Ты сделал мне ныне подарок, и я у тебя в долгу. Твой племянник пожалован в кабинет секретари. Объяви ему это и прибавь, что на первое обзаведение в этом звании дарю ему пару коней с моей конюшни и приличный экипаж».